И внимательный зритель заметил бы на лице красавца графа выражение глубокой досады на этот почти детски наивный румянец. Никакой выдержки, точно школьница какая, досадливо промелькнуло в его уме при взгляде на пылавшее лицо принцессы, а затем он, подвигая ей стул, осторожно нагнулся к ней и тихо, едва слышно проговорил: «Овладейте собой, за нами зорко следят». «Я ничего, я спокойна», — едва могла произнести принцесса Анна, так было сильно овладевшее ею волнение. «Вы прочли мою записку?» — спросила она во время легкого тура. «Конечно». «И вы одобряете тон моего разговора с тетушкой?» «Не совсем. Но я была откровенна, я говорила только правду». «Правда не всегда хороша и удобна. А то, о чем я спрашивала вас в моей записке, справедливо?» «Да, мой отъезд решен бесповоротно. А я? Что же я буду делать?» — испуганно заметила принцесса, сбиваясь с фигуры. «Осторожнее, за нами следят», — шепнул ей Ленар, кружась с таким веселым видом, что всякому постороннему лицу и в голову не пришло бы заподозрить его в волнении или ажитации. «Нет-нет, я не могу покончить на этом наш разговор. Приходите сегодня же на заре к старому дубу, я буду ждать вас там», — взволнованно промолвила Анна Леопольдовна. «Отлично, я буду там. Нам действительно надо еще свидеться», — с радостью в душе, но с вполне невозмутимым видом произнес Ленар и, раскланившись, повел принцессу к ее месту. «Ленар положительно и умнее и приличнее вашей племянницы», — своим обычным резким тоном прошептал Берон, подходя к императрице и фамильярно наклоняясь к ее уху. Она подняла на него вопросительный взгляд. Он плясал и прыгал, как будто ему ни до чего, кроме этой пляски, и дела нет, тогда как она прямо-таки выдавала себя и своим волнением, и своими влюбленными взглядами. «Тебе, может быть, так кажется, герцог?» — нехотя прошептала императрица. «Мне никогда ничего не кажется. Я оттого и герцог, что никогда не ошибался и не ошибаюсь. Я и теперь могу почти безошибочно сказать вам, что голубки назначили друг другу свидание». «Свидание где и когда? Этого я еще не знаю, но узнаю, наверное, и, наверное, помешаю этому свиданию». «Конечно, я надеюсь на тебя», — ласково заметила императрица, откидываясь усталой головой на спинку своего любимого кресла, которое неизбежно следовало за нею даже в парадный бальный зал. Берон почти с пренебрежением бросил взгляд на ее утомленную, отяжелевшую фигуру. Он, несмотря на свои уже немолодые годы, не знал усталости и не признавал ее в других. «Устают только дураки и лентяи», — говорил он обыкновенно, и никогда никто не слыхал от него жалобы на утомление. А бал шел с прежним увлечением, и оживленный гроссфатер принял такие шумные размеры, что сама императрица отодвинулась в глубину зала, чтобы не мешать безумно носившимся парам. «Точно лошади», — презрительно заметила чопорная герцогиня Берон, жена временщика, недовольная тем, что ее дочь Едвига, несмотря на блеск и роскошь своего наряда, проходила совершенно незаметной среди всех своих сверстниц. «Молодежь», — снисходительно ответил ей муж. Принцесса Анна после экосеза, которой она танцевала с Ленаром, вся как-то ушла в себя и, видимо, перестала интересоваться балом. Императрица заметила это и подозвала ее к себе. «Брось эту похоронную мину и танцуй, как все танцуют», — недовольным тоном сказала она племяннице. Та удалилась, но до конца вечера сохранила свой утомленный и отчасти недовольный вид. Зато цесаревна Елизавета была обворожительна и покорила все сердца. Даже вечно рассеянный и паривший в облаках граф Остерман, приехавший на бал по своему обыкновению в измятом жабо и совершенно грязных перчатках, залюбовался цесаревной и, любезно склоняясь перед нею, заявил, что желал бы быть молодым, чтобы положить свое сердце у ее ног. «И по этому случаю вы надели бы неизмятое жабо и запаслись бы чистыми перчатками», смеясь, осведомилась она у своего импровизированного поклонника. Остерман только рукой махнул в ответ и с любопытством оглядел подробности своего действительно не совсем исправного туалета. В эту минуту граф Ленар, почтительно остановившись перед цесаревной, пригласил ее на контрданс. «Вы опоздали ровно на месяц», — приветливо улыбнулась она в ответ на его приглашение. «Еще только речь зашла об этом бале, как уже все мои танцы были разобраны до последнего. Я даже с графом Остерманом не могла бы протанцевать, если бы он пригласил меня», — рассмеялась молодая красавица. Старик еще раз махнул рукой. «Где уж мне танцевать? Я и с молоду на это был не мастер», — заметил он. «А все-таки танцевали», — рассмеялась цесаревна. «Ну, разумеется, кто же это в молодости не прыгал? Воображаю, как вы путали все фигуры». «Да, был тот грех», — рассмеялся старый граф. «Если бы в мое время были такие танцоры, как вот граф Ленар, я у них перенял бы, да я что-то таких всепобеждающих не запомню». «Ваше сиятельство, шутить изволите», — почтительно раскланиваясь со стариком, ответил Ленар. «А вы вот теперь с него пример возьмите и одевайтесь так, как он», — весело подмигнула цесаревна Остерману.